Глава 14. Вадим. Пара дней в суматошной гонке мыслей. Ругань ежедневная с Полиной. Вчера разговаривали с Горецким. Очень интересная картинка выстраивается. Сегодня, пока Поля спит, собираю Мию, пойдем гулять. Заодно и в клинику наведаемся. Подогнал мне Влад адресок. «Гулять?» — хлопает ресницами дочь, позволяя застегивать куртку и завязывать шнурки на ботиночках. «Угу». Киваю и быстро одеваюсь сам. Беру ее на руки, и мы покидаем квартиру. Через час должна прийти Вера Николаевна. Она предупредила, что задержится ненадолго, а мне на руку только. По пути в клинику Мия, как обычно, болтает, сидя в своем кресле. Смотрит в окно и комментирует все, что видит. Пешеходы, собаки, светофоры, болтушка. Но это очень помогает отвлечься от дурных мыслей, потому что сам себя извожу догадками. Все происходит предельно быстро. Принимают без очереди, да тут, видимо, их и не бывает. Медсестра просит Мию открыть ротик. Пара секунд, и все, материал взят. Жду результат. Максимально в сжатые сроки. Обещают завтра утром прислать, за это плачу соответствующе. Все, теперь осталось только ждать. Ждать и догонять, малоприятные действия. Ждать так и вовсе от тебя не зависит. Ты не знаешь результат, времени. Привожу Мию домой. Как раз и няня приходит, и домработница. Мия быстро отвлекается на интересные занятия, и я сваливаю в офис, где закапываюсь в новых соглашениях, договорах, проектах. Вадим Сергеевич, в кабинет заглядывает Арина. На часах уже 3 часа, вы даже не выходили. У вас все хорошо? Да, кофе принеси, пожалуйста. Прошу, не отрывая глаз от экрана ноута. Так вы уже за весь день 6 чашек выпили. Звучит с беспокойством. 7-ю жду. Все же приходится посмотреть на девушку. А потом вызывать скорую? Вас моя мать надзирателем сюда приставила? Удивленно спрашиваю. Я не хочу лишиться этого места работы. Единственное, что меня беспокоит, усмехается она. Пройдитесь. На первом этаже в соседнем здании изумительная кафешка, там вкусный кофе, и поесть там тоже можно. Так. Отодвигаюсь от стола в кресле. Меня выгоняют из собственного кабинета. Выдыхаю и все же поднимаюсь на ноги. Хорошо, уговорила. Но пока я хожу, приготовь, пожалуйста, полную отчетность по Сочи. Пусть проектировщик-аналитик доведут, наконец, до ума весь план работы. Если не в конце года, то вначале мы уже должны приступить к этому проекту очень плотно, максимально. Равняюсь с Ариной. Она кивает, и я выхожу из кабинета, прихватив куртку, направляюсь к лифту. Выхожу из офисного центра на улицу. Замираю. Снег идет. Асфальт начинает сидеть местами. Машины покрываются хрупкими хлопьями снега. Ветер играет снежинками, то и дело меняя траекторию их полета. Почему-то первым делом приходит на ум, что снегу обрадовался бы Максим. Достаю телефон, чтобы посмотреть прогноз погоды в Сочи. И если у нас -1, то у них в эти дни +15. И там далеко не пахнет снегом. Морем, солнцем, да. Набираю номер Ждана. Хочу услышать. Вчера перекинулись пары сообщений. Речь только о сыне. На более личные темы не переходим. Она не спрашивает, я придерживаюсь ее тактики. Да, Вадим. Слышу ее голос в динамике. Привет, Ждана. Ее имя произносить своего рода особенная пытка. Хоть так могу ее потрогать. Как у вас дела? Все хорошо, Максик в садике, то и дело о тебе говорит. Как ты? Чуть отхожу в сторону, чтобы не мешать народу, снующему туда-сюда. Я? Удивляется. Нормально. Я скучаю. Постараюсь через пару дней прилететь. Не думаю, что твои частые отлучки понравятся жене. Ревнуешь? Почему-то первой приходит именно эта мысль после ее вопроса. Я хочу, чтобы она меня ревновала. Повода не дам, конечно, но ведь это вселяет надежду, что я все еще ей не безразличен. Ты только поэтому звонишь? Спокойно звучит ее голос. Улыбаюсь. У нас снег пошел, у вас тепло. Я подумал, Максим бы обрадовался. Да, Максим радуется снегу. Тут он бывает крайне редко. Этой зимой я хотела съездить с ним на Розу или Поляну, там очень красиво. Делится своими планами. Ты прекрасная мама. А я уверена, что ты прекрасный отец, Вадим. Извини, но мне нужно бежать. Чувствую, что мы зашли дальше положенного, поэтому она сбегает. Не буду отвлекать. Прощаюсь и отбиваю звонок. На душе стало легче. Еще бы Макса послушать или посмотреть на него хотя бы по видеозвонку, но это чуть позже, а пока нужно действительно перекусить. Уже к 8 часам я выгребаюсь из опустевшего офиса. Это у меня ненормированный график работы. Сам себе начальник, по-другому не получается. А может, за этим по-другому никак, я попросту прячусь от дома. Сажусь за руль и, не торопясь, покидаю парковку. Сейчас бы в пробке застрять, да как назло, дороги свободные. Город уже готовится к Новому году, хотя до него еще 2 месяца. Но это заставляет улыбнуться. Очень хочется верить, что у Горецкого выйдет нас с Анваровой развести до праздника. Да, в Новый год, в новую жизнь. Паркуюсь у дома, глушу двигатель, и в тишине салона раздается жужжание телефона. Выуживаю его из кармана, мазок пальцем по экрану. Открываю входящее в почте и замираю, прежде чем его открыть. Письмо с результатами теста из лаборатории. Ждана. День, два, я жду приезда Никиты. Очень переживаю относительно нашего предстоящего разговора. Хочу уже, наконец, объясниться и расставить все точки над гребаной «и». «Мама!» Болтает сын, а я то и дело киваю ему, стараясь вникнуть в его болтовню, но каждый раз проваливаюсь в свои мысли. Сегодня звонил Вадим, и он тоже не выходит у меня из головы. Я бы даже сказала, что он главный виновник моих переживаний и смятений. Потому что я, черт возьми, скучаю и, да, ревную. Он сам сказал, что скучает, и намекнул тогда еще в первую нашу с сыном прогулку, что любит. Или это был не намек, но он больше не возвращался к этой теме. Ревность, Господи, никогда не думала, что эта дрянь доберется и до меня. Тогда, 4 года назад, ее не было. Видимо, было не до этого, что ли, не знаю. Просто видела его заинтересованность, верила ему. Я прониклась к нему. Он хитрый гад, не знаю как, но сделал так, что я ему доверилась. Может, взял тем, что не потащил при первой же возможности в койку? Я сама к нему полезла. Да, он был истинным джентльменом. На том фоне, что творилось в моей жизни, он стал моим пристанищем. Снег. Он говорил про снег, и это немного меня удивило. Что с ним происходит, я не знаю. Голос уставший, постоянно. Развод. Я проходила через это и совершенно точно могу сказать, такой процесс отстаивания своих прав и интересов высасывает все силы. А бороться со своим когда-то близким и родным человеком больно. «Мама!» Снова влезает в мой мысленный монолог голос сына. «Я налисовал, смотри!» И кладет передо мной на клавиатуру ноутбука свой рисунок. Я зависаю, разглядывая лист бумаги, на котором 3 фигуры. «Расскажи мне, малыш», сажаю его на колени. «Кого ты нарисовал?» «Ну как?» – удивляется. «Тебя, меня», – показывает пальчиком на фигурки по очереди, – «и папу», – поднимает на меня свои ясные глазки и смотрит. «Максим». Но меня прерывает звонок в дверь. «Кто там?» – спрашивает меня сын. «Не знаю, пойдем посмотрим». Ставлю сына на ноги и беру его за руку. «Может, папа?» – спрашивает снова, а сам торопится вперед меня. «Не должен, малыш, он работает». «Это папа», – упрямится. Сын скучает по Вадиму, и от этого сердце мое обливается кровью. Теперь еще и Максим ждет Вадима, как и я. «Макс, зову его». Но сын вырывает свою ладошку из моей и бежит к двери. Как умудряется открыть дверь, я не понимаю, но у него это получается с возгласом «Папа!» и тут же замолкает и хмурится, вздыхает. Отступает, и в дом входит Никита. А Макс, зыркнув на меня отцовским взглядом, заявляет «Не папа», поджимает губы и шагает в свою комнату. Никита закрывает за собой дверь. Щелчок замка и тишина. Он приваливается к стене плечом, взгляд уставший. Понимаю, что он с дороги только вернулся и сразу ко мне. Чувствую, что Елена Михайловна ему все выложила, и даже с подробностями. Боюсь, что с такими, о которых я даже не подозреваю. «Привет». Первый нарушаю тишину. Никита моргает пару раз, будто пытается собраться. Вздыхает, чуть морщится. «Привет», — отвечает хриплым голосом. «Пройдешь?» Спрашиваю, ну не держать же его в дверях. «А можно?» — усмехается невесело. «Нам нужно поговорить, а тебе поесть, отдохнуть с дороги». «Да, ты права». Я разворачиваюсь и иду в кухню. Никита за мной. Он садится за стол, а я начинаю суетиться. Разогреваю ужин, ставлю чайник. Подбираю слова, с чего начать. На себе чувствую взгляд Ника. Жутко неудобно вышло. Ну просили же его мать лезть в это. Ну зачем? Чем она помогла своему сыну, сдав меня, пока он в отъезде? Я никогда не буду такой свекровью, иначе проще убиться сразу, чем портить жизнь своему ребенку. Ставлю перед Ником тарелку с едой, кружку с кофе. «Не нервничаешь, Дана. Да, она мне все рассказала. Скрывать, что я знаю, не вижу смысла». Откладывает вилку в сторону и смотрит на меня. «Я должна была тебе все рассказать сама». «Расскажешь, обязательно», — кивает он. «Но я был к этому готов, если честно». «Признается, а я... А что я? Я в шоке? Как? Не понимаю. Просто видел вашу реакцию друг на друга в первую встречу. Потом там, в отеле, как Вадим отреагировал на фото Макса. Твой сын очень похож на него. Прости меня. Прикусываю щеку изнутри. Больно. Я должна была сразу все сказать тебе, но я растерялась, очень увидев его. Мы не общались, не виделись 4 года, поэтому новость о том, что вы знакомы, была для меня как гром среди ясного неба». Кивает. «Мне жаль, что Елена Михайловна влезла в это. Я хотела тебе сама все рассказать». Ждана. Касается моей руки своей, чуть сжав пальцы. Ты ни в чем не виновата, даже не думай оправдываться. У вас все серьезно, да? Макс знает, что Ковалев его отец, я уже понял. Он ждал его. Да какой там серьезно? Качаю головой. Он разводится. Чувствую себя ужасно, будто поспособствовала развалу семьи. Нет, ты не думай, мы нет, ничего не было. Тут же оправдываюсь, когда ловлю взгляд Ника на себе. Я не могу. Качаю головой. Ты его любишь. Уголок его губ дергается вверх, еле заметно. Даже не отнекивайся. Ты бы видела себя сейчас. У тебя глаза горят. Даже думая о нем, ты становишься другой. Ник, ты хороший. О, нет. Растягивает губы в улыбке. Не говори это, прошу тебя. Смеется. Так говорят в фильмах, когда что-то не срастается. Ты хороший. Ага, я понял. И не обижаюсь, честно. Не бери в голову. Это было на поверхности, но я надеялся. Ты правда шикарная женщина. Сложно отказать себе, чтобы не попробовать добиться. У меня не вышло. Пожимает плечами. Теперь понимаю, почему. Не надо, Ник. Прошу его. Он смущает меня. Целуешься ты отпадно, продолжает. Вадиму можно только позавидовать. Не надо ему завидовать, Ник. Там все не так просто. Совсем. Я понял. У вас общее прошлое, и оно явно не вау, но и не такое, которое хотелось бы тебе забыть. Гуд. Мама. Нахожу взглядом сына. Максим стоит в дверях, ручки спрятал за спину. На нем надета пижама. Да, штаны задом наперед, но мой мужчина старался. Я готов. Чуть сдвигает брови и смотрит на Ника. Привет, Макс. Здоровается с мальчишкой Гуров. Макс же дует губки и не отвечает. Сын, ну ты что? Разве так можно? С тобой же здороваются. Он не наш папа, выдает, насупившись. Не ваш, соглашается с ним Никита. Но я ваш друг, и хотел бы им остаться, если ты не против. Не против, так же серьезно отвечает сын. Тогда по рукам, протягивает ладонь Максиму. Тот, чуть подумав, вкладывает свою маленькую ладошку. Ну вот и отлично. Видишь, мы договорились. Ник переводит свой взгляд на меня. «Мам, уложи меня спать», — требует сын. «Иди», — отпускает Ник. Когда Макс укладывается в кроватку, а я сажусь рядом, слышу, как закрывается за Никитой входная дверь. Ушел. Тихо, без скандалов, без ругани. Жаль, очень жаль, что все вышло именно так. Когда Максим засыпает, явно довольный собой, я выхожу из его комнаты, убираюсь на кухне. Ник так и не притронулся к еде. Жаль его. Он заслужил нормальную девушку, без вот таких проблем и загонов, как у меня. Потом завариваю себе чай. После плетусь в душ, долго стою под струями воды, пытаясь расслабиться. Но не выходит, на душе тяжело, и я не могу понять, почему. Кутаюсь в махровый халат, иду в спальню. Нахожу телефон, нет ни пропущенных звонков, ни сообщений. Ложусь в постель, выключив свет, и не могу уснуть. Кручусь с бока на бок. То проваливаюсь в беспокойный сон, то снова выныриваю. Сердце бешено колотится в груди. Начинаю паниковать. Что происходит? Что за паническая атака? Включаю ночник, беру в руки телефон. На часах почти 2 ночи. Стараясь не думать, что могу разбудить Вадима, набираю его номер. Прикладываю гаджет к уху и замираю в ожидании ответа. Гудки, гудки. Мое сердце готово выпрыгнуть из груди, но ответа нет. Откладываю телефон в сторону и поднимаюсь с постели. Прохожу в кухню, включаю чайник, зачем не знаю. Прохожусь туда-сюда. Не могу найти себе места. Сама пугаюсь своего состояния. Иду в прихожую и, чуть помедлив у входной двери, щелкаю замком и открываю ее, включаю уличный свет и замираю. «Вадим?» Удивляюсь, увидев сидящего мужчину на ступеньках крыльца ко мне спиной. Эту спину и затылок я узнаю из всех существующих на планете.